Эпилог. Слово Пепу. Барселона, 12 июля 2023 года. К тому времени, когда вы прочтете эту книгу, сезон 2023-2024 годов уже будет идти полным ходом, и даже будут разыграны два из семи титулов, за которые Манчестер-Сити будет бороться в течение восьмого года Гвардиолы в Англии. Примечание. 6 августа 2023 года Сити проиграл Суперкубок Англии по футболу Арсеналу в серии пенальти, после того, как сравнял счет в матче до 1-1. 16 августа команда выиграла Суперкубок Европы против Севильи, также в серии пенальти, забив один гол. Конец примечания. За 7 прошедших сезонов команда провела 413 официальных матчей с результатом в 300 побед. 55 ничьих и 58 поражений, то есть 72,64% встреч завершилась победой горожан, а в премьер-лиге этот показатель составил 74,06%. Команда забила 1015 голов, в среднем 2,46 за игру, и пропустила 336, 0,81 за игру. Успех Гвардиолы нельзя рассматривать без руководителей клуба, которые его безоговорочно поддерживают. Халдун Аль-Мубарак – идеальный председатель. Он сочетает в себе спокойствие и смелость и всегда умеет принимать правильные решения. Ферран Сориано, как исполнительный директор, действует осмотрительно и очень осторожно, в целом предпочитая безопасность риску. А Омар Беррада – отличный управленец, который привнес в этот вид спорта неординарный взгляд. Все в Сити, от руководящего звена до самых скромных сотрудников, гребли в унисон и в одном направлении, без колебаний поддерживая тренера в хорошие и особенно в плохие времена. Чики Бегеристайн стал старшим братом Пепа. Он создал идеальную экосистему для тренера, предоставив ему лучшие человеческие и технические ресурсы, чтобы производительность команды стала непревзойденной. Ему удавалось каждый год увольнять серьезных игроков и добавлять в состав новых, не перегибая палку, даже если это вызывало недовольство Пепа. Бывали и контракты, которые не заключались просто потому, что Чики не хотел переплачивать миллионы, считая цены завышенными и нерыночными. Конечно, с некоторыми контрактами он промахнулся, но в большинстве случаев попадал в точку и подарил своему другу и тренеру команду высокого уровня, способную к улучшению качества. Качество игры всех новых игроков было в дальнейшем улучшено под руководством Пепа. Что касается тренерского штаба, Чики умел приспосабливаться к потребностям каждого сезона, переходя от опыта Доме Торена к молодости Артеты, используя ноу-хау Родольфа Борреля, снова обращаясь к молодому поколению с Мареской и открывая двери океану знаний Лильо, который вернулся в Манчестер в качестве помощника Пепа. Чики вложил много денег в создание команды мультичемпиона, но это было удачное вложение. С момента прихода Гвардиолы с лета 2016 года клуб потратил 1,24 миллиарда евро на подписание контрактов со 180 игроками, по 6,8 миллиона на игрока. Эта сумма практически идентична сумме, потраченной Манчестером Юнайтед на подписание контрактов с 98 игроками. И это на 400 миллионов меньше, чем у Челси, подписавшего контракты со 195 футболистами. Что касается других великих английских команд, то за эти 7 лет Сити потратил на 220 миллионов больше, чем Арсенал, и на 500 миллионов больше, чем Ливерпуль и Тоттенхэм, клубы, которые наняли вдвое меньше игроков, чем чемпион Манчестера. Очевидно, расходы на трансфер нельзя анализировать без учета соответствующего дохода от трансферов. Челси продал 193 игрока за 817 миллионов евро, а Сити – 177 футболистов на общую сумму 575 миллионов евро. Это два клуба, которые лидируют по данному показателю с большим отрывом от остальных. Таким образом, инвестиции нетто или net spend, расходы за вычетом доходов, показывают следующий результат в миллионах евро за период 2016-2023 годы. Манчестер Юнайтед – 903 миллиона, Челси – 805 миллионов, Манчестер Сити 668 миллионов. Арсенал 643 миллиона. Тоттенхэм 426 миллионов. Ливерпуль 267 миллионов. Источник transfermarkt.com. Сравнение этой суммы инвестиций нетто с количеством титулов, завоеванных каждым клубом за 7 проанализированных нами сезонов, показывает следующую стоимость за титул. Ливерпуль – 38 миллионов, Манчестер Сити – 47 миллионов, Челси – 134 миллиона, Арсенал – 160 миллионов, Манчестер Юнайтед – 225 миллионов. Примечание. В период с 2016 по 2023 год Манчестер Сити выиграл 14 титулов, Ливерпуль – 7, Челси – 6, Арсенал и Манчестер Юнайтед – по 4. Тоттенхэм за этот период не выиграл ни одного титула. Конец примечания. Несмотря на то, что эффективность в подписании контрактов Сити, а также Ливерпуля, очень высока в период 2016-2023 годов, она станет еще выше, если выбрать наиболее традиционный и распространенный параметр для измерения финансовых показателей футбольного клуба, то есть среднесрочную перспективу, а именно 5 лет. В этом случае инвестиции нетто на период 2018-2023 годов в миллионах евро были следующими. Челси – 716 миллионов. Манчестер Юнайтед – 613 миллионов. Арсенал – 549 миллионов. Тоттенхэм – 378 миллионов. Ливерпуль – 284 миллиона. Манчестер Сити – 259 миллионов. В период с 2018 по 2023 год за проанализированные 5 лет Манчестер Сити завоевал 12 титулов с чистыми расходами чуть более 250 миллионов евро, в среднем по 21 миллиону за титул, что показывает очень эффективный результат по сравнению со всеми остальными соперниками, за исключением Ливерпуля, который в среднем тратил по 40 миллионов за каждый полученный титул. Челси потратил 179 миллионов на каждый титул. Арсенал – 274, Манчестер Юнайтед – 613 миллионов на свой единственный трофей, завоеванный с лета 2018 года. Учитывая эти данные, мы можем сделать вывод, что работа, проделанная Бегеристайном и Беррадой, беспрецедентна. Примечание. Только за последние два сезона купли-продажи Сити выручил 275 миллионов евро от продажи игроков, подготовленных в своей академии, большинство из которых были проданы с условием возможности выкупа. Конец примечания. Цифры говорят нам о том, что успех клуба напрямую связан не только с вложенными инвестициями. Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед являются убедительными тому примерами. Существует множество других факторов, не менее или более важных, чем деньги. В качестве примера можно упомянуть, что в то время как у Сити и Ливерпуля было по одному тренеру на протяжении 7 сезонов, у таких клубов, как Челси или Тоттенхэм, их сменилось 6, а у Манчестер Юнайтед 5. Анализ инвестиций эпохи Гвардиолы показал еще один очень интересный аспект. Бегеристайн и Беррада не подписали ни одного контракта с крупными звездами. Холланда оставим за скобками. До заключения контракта с Сити только Гюндоган сыграл в финале Лиги чемпионов, а Бернарду в полуфинале. Практически все вновь прибывшие игроки обладали очень специфическими профилями и большим потенциалом для совершенствования. Родные клубы большинства из них не попадают в мировой топ. Бенфика, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Эвертон, Атлетик Бильбао, Лестер, Астон Вилла, Монако, Борнмут, Армения. Большой заслугой является желание самих футболистов участвовать в напряженном и рискованном процессе, выдерживать большие нагрузки и подвергаться постоянному соревновательному напряжению. Именно они поддержали передовые идеи, которые предлагает Гвардиола. Бернарду Силва согласился быть левым крайним защитником и правым крайним в одном и том же матче. Джон Стоунс соглашался на любую позицию и превращался в центрального полузащитника. Джек Грилиш понял, что быть зоной отдыха для команды гораздо важнее, чем вести войну в одиночку. Аке и Аканджи согласились стать пожарными в любой зоне защиты. Родри научился меньше двигаться, понимая, что сохранение позиции – это лучшее, что он мог сделать для себя и команды. Итак, один за другим, мы подходим к самому молодому игроку – Рико Льюису, который стал прекрасным источником вдохновения на фоне кошмара, пережитого командой в прошлое Рождество. Футболисты безоговорочно поддерживали все идеи Гвардиолы. Никто не смог объяснить это лучше, чем Рубен Диаш. Когда вы подписываете контракт с игроком, вы должны знать, какого футболиста вы ищете. С тех пор, как я приехал в Манчестер, я видел, что Сити ищет игроков с очень специфическими качествами, с хорошим ведением мяча, быстрых нападающих или хороших защитников, но должно было быть что-то еще. С самого начала у меня было ощущение, что этот клуб ищет что-то большее, чем просто определенное качество. Сити нанимает личностей. Нанимает тебя такого, какой ты есть. И это одна из причин, по которой амбиции никогда не станут проблемой в этой команде. В Барселоне адская жара. Пеп быстро освежился в бассейне и снова сел перед телевизором, чтобы посмотреть последние дни Уимблдонского теннисного турнира. Это его последние дни отпуска. Через 72 часа каталонское солнце сменится манчестерским дождем, его старым другом. На целый месяц он отключился от игры в мяч, посетил египетские пирамиды со всей семьей, играл в гольф, ужинал и веселился, провел занятия в своем техническом кампусе и снова почувствовал себя полным энергии. Он поправился на 2 килограмма, загорел, хотя и не так, как Эстиарте, который по утрам поджаривался на пляже Пескаре, а по вечерам проводил время со своей драгоценной новорожденной внучкой. Прошло 10 лет с нашей первой встречи в Трентино. Это было во время предсезонной подготовки Баварии, когда Пеп открыл мне дверь в раздевалку, в свой дом, а еще в свою голову. С тех пор он позволял мне наблюдать за тем, что происходило вокруг него в течение 3 ярких лет в Мюнхене и 7 захватывающих сезонов в Манчестере. Наступает конец этого долгого путешествия. Пеп. Пришло время подвести твои личные итоги 7 сезонов в Манчестере, где ты пережил успехи, неудачи, драмы и радости. Почти 7 лет назад я также приезжал к тебе в Барселону, чтобы поговорить о проекте «Манчестер-Сити», который ты вот-вот собирался начать. Чего ты на самом деле ждал от этого проекта, который был рассчитан на 3 года? Тебе так хорошо в Манчестере? Ведь вместо 3 лет скоро пойдет уже 8-й год. Я, конечно, не ожидал, что проведу здесь 7 лет. Скоро начнется 8-й год. Думаю, всего получится 9. Я не ожидал, что выиграю так много титулов Премьер-лиги. Чего я действительно ждал, так это поддержки, которую я получил от тех, кто стоит выше меня. Чики, Феррана, Амара. Заручившись их доверием, ты автоматически завоевываешь 80% доверия игроков. Остальные 20% ты должен завоевывать день за днем на поле. Но тот факт, что в высшем руководстве понимают, что результаты не единственный повод оставлять меня в клубе и не вышвырнут меня на улицу, как происходит в 90% других команд в мире, очень помогает мне. Это не отнимает у меня времени и сил, которые мне пришлось бы потратить на переговоры о моем выживании в клубе. На протяжении всего этого процесса мне никогда не приходило в голову, что на 7-м году мы будем играть, как играли раньше. Это открытый процесс. Нужно пробовать и смотреть. Пако, Сейрулло и Хуанма, Лильо – истинные мудрецы. Они всегда говорят, мы начинаем играть и тренировать, начинаем проводить матчи, и тогда смотрим, какие у нас есть игроки. И будем дальше смотреть, и дальше делать. Когда я пришел в Сити, я не ожидал, что Зинченко окажется ключевым игроком, потому что этот парень был полузащитником, 10-м игроком сборной Украины, который играл довольно хорошо. И уже в первом рондо мы увидели, что он играл очень хорошо, но в первом товарищеском матче в Германии он ни разу не коснулся мяча. В то время я и представить себе не мог, что Зинченко в конечном итоге сыграет важную роль во многих лигах, которые мы выиграли, или окажется ключевым элементом в процессе обучения, которое мы проводили, играя на позиции левого центрального защитника. Как ты понимаешь, это можно увидеть только со временем. Это и есть самое прекрасное. Я задержался тут на 7 лет благодаря тому, что мы выиграли так много матчей. Если бы я не выигрывал, я бы столько лет здесь не продержался. А что касается процесса построения команды, мы сделали все так, как я тебе сказал. Смотрели, как бьется пульс каждого из них. Возможно, в следующем году я увижу игрока, который сделает то, чего я не ожидал. Приведу тебе пример того, что такое футбол. Я не собирался приглашать Рико Льюиса на прошлогоднюю предсезонную подготовку, которую мы проводили в Китае, просто потому что не знал его. Но Карлос Висенс, который работает со мной и был тренером у нас на подготовке, сказал мне, почему бы тебе не взять Рико Льюиса, который может играть и правым, и левым, и центровым. И, как и всегда в предсезонных матчах, когда ты еще не включил всех игроков, очень жарко, и тебе нужно больше людей, чтобы укомплектовать команду на тренировках и матчах. Пам! Мы решили взять его к себе. Он какое-то время играл против Мюнхенской Баварии, и я сказал, черт возьми, а этот парень отлично справляется. И оказывается, что в этом сезоне именно он показал всем нам, каким должен быть процесс обучения и что мы должны были делать. Именно он, играя в матчах и на тренировках, научил нас точным движениям, которые должен делать центровой защитник. Это он в процессе игры показал нам такие движения, которые мы раньше не использовали. Но таков футбол, так бывает. И такой и должна быть футбольная команда, открытой, и чтобы все шло своим чередом, без ожиданий. Это так, и все, ничего другого нет. Что, по твоему мнению, стало твоим настоящим триумфом в Манчестере? Так долго играть на таком высоком уровне, несмотря на то, что многие говорили и были уверены, что так не получится играть в настолько сильной лиге, как английская. Очевидно, что все завоеванные серьезные титулы существенно способствуют тому, чтобы нас уважали и нами восхищались за то, каким образом мы это сделали и как мы победили. Это непросто. Представь, что ты сейчас снова начинаешь этот процесс и говоришь, что выиграешь 5 чемпионских титулов в течение следующих 6 лет. Никто бы в это не поверил. Это трудно представить, правда? Но это именно что мы сделали. Думаю, это и есть мой триумф. Я помню, как многие говорили, что Пеп не сможет этого сделать, что он не сможет так играть в Англии. Оказывается, да, так можно было сделать. И кроме того, мы сделали это с Рико Льюисом. И сделали это с Холланом. А, это тот самый знаменитый прогноз, что ты будешь играть в Сток-он-Тренте и потерпишь полный крах. И именно, он самый. И нам это в основном удавалось в течение длительного времени. Потому что ты можешь приехать в Англию и выигрывать год. Или, может быть, самое большее 2 года. Но когда ты делаешь это столько лет, ты показываешь, что это густая смесь личности, идеи клуба и его стабильности, идеи создания массового футбола на основе хорошего скаутинга с маленькими детьми, отличной работы с ними, возможности дать им шанс в нужное время, быть теми, кто диктует цены, вместо агентов или других клубов. В общем, есть много вещей, которые клуб сделал очень хорошо. Они вселили в нас эту уверенность, которая позволила нам достичь уровня, на котором мы находимся сейчас. Если говорить об игре, то в этом сезоне триплета она отличалась прежде всего манерой защиты, нежели взаимодействием игроков или игрой в целом, которая, возможно, была менее яркой, чем в предыдущие 2 года. Я не думаю, что мы сыграли плохо. С приходом Холланда нам, конечно, потребовалось немного больше времени, чтобы все наладить, но я так не думаю. Я также не думаю, что мы защищались лучше, потому что мы и до этого хорошо защищались. Согласно статистике, которая к нам поступала, таких случаев было очень мало. Но, конечно, и нам забивали голы. К тому же мы отыграли значительную часть сезона с 4 центральными защитниками, которым доставляет настоящее удовольствие защищаться, и в этом отношении мы сделали шаг вперед. В штрафной мы защищались лучше. В этом году мы лучше защищали штрафную. Должны ли мы интерпретировать нынешнюю роль Джона Стоунза как продолжение процесса, который начался с Лама и Рафиньи в Баварии и привел к тому, что мы видим сейчас? Стоунз – защищающий полузащитник? Все это связано воедино в твоей голове? Нет, нет, нет. В Германии я и представить себе не мог, что буду делать то, что мы делаем сейчас со Стоунзом. На самом деле, правда, что в этом есть общая нить, которая связывает все воедино. Лишний человек в центре поля. Ты можешь делать это с нападающим или с теми, кто позади. Ты либо ставишь вперед одного из тех, кто стоит позади, либо ставишь глубже одного из тех, кто впереди. Но ты всегда стремишься заполучить еще одного человека в полузащите. Поскольку Холлан у нас нападающий, мы не можем так его поставить. Следовательно, этого лишнего человека мы должны взять позади и поставить его в центр. В зависимости от условий, ты можешь сделать это с одним из крайних защитников – Дельфом, Зинченко, Канцелу, Рика Льюисом или с центровым, как Стоунз. От чего это зависит? От качества игрока и от того, как он адаптируется к роли и как себя в ней себя чувствует. Но суть та же. Два крайних защитника на нашей половине и еще один человек – полузащитник, чтобы их было четверо в этой зоне. Ложная девятка. Мы всегда играли примерно так. Ты можешь представить себе, какое место Пеп Гвардиола займет в истории футбола? Понятия не имею. История должна быть прожита. Ты должен прожить ее сам. Не нужно жить, чтобы о тебе помнили или что-то в этом духе. Ты должен прожить ее и все. Мы классно провели время. Без сомнения. Слушай, перед ответным полуфиналом против Мадрида меня спросили, значит ли выйти в финал, войти в историю. И я сказал, что понятия не имею. Но одно можно сказать наверняка. Мы отлично провели время. И уверяю тебя, так оно и было. Мы просто прекрасно провели время. И если нам и можно из-за чего-то завидовать, то пусть это будет из-за того, что мы так круто провели время. Жизнь — это повседневность. Это сегодня. Когда мы умрем, к нам не придут рассказать, что мы заняли какое-то там место в истории. Когда ты умираешь, ты уже мертв, и история не имеет значения. Значит, ты сосредоточен на повседневной жизни, а не на среднесрочной перспективе или на том, что тебе еще предстоит сделать. Прямо сейчас я нахожусь в отпуске, и единственное, о чем я думаю, что после него я приеду в Манчестер и посмотрю, какие у меня есть игроки, чтобы провести с ними первую тренировку. Только это. Я не особо беспокоюсь о микропланах, микропрограммах или макропрограммах. Я начал готовить их, когда был в филиале Барсы, и уже тогда Хуанма Лильо говорил мне, что они бесполезны. Хуанма был прав и остается прав. Речь идет о том, чтобы прийти на тренировку и спросить, сколько нас сегодня? Нас столько-то. Ну, тогда начнем серию хороших тренировок. Вспомним принципы игры, на которых мы стоим, и все, что за этим следует. И будем двигаться к первому товарищескому матчу. Постараемся выиграть этот первый матч, вспоминая, что мы делали раньше, немного улучшая игру, и все, не более того. Потом состоится второй товарищеский матч, и мы сделаем то же самое. Затем третий и первые официальные матчи. Всегда нужно сосредотачиваться на следующем матче, не более того. Ты провел 413 матчей с Сити и потерпел всего 58 поражений. Это 14%. Если бы мне пришлось упомянуть три из них, которые были самыми болезненными, я бы выбрал 4-0 на Гудисон Парке против Эвертона в январе 2017 года, тот, что был в Лиссабоне против Олимпик Лион в год пандемии, и на Бернабеу год назад, когда Мадрид собрался в последний момент. Ты согласен, что они были самыми тяжелыми? Против Эвертона – да, потому что у меня не складывалась команда, и это было больно. Но потом в том же году мы стали третьими и в итоге стали играть очень хорошо. Летом 2017 года клуб сделал шаг вперед, вложив средства в то, что нам было нужно, потому что мы были очень-очень возрастной командой, очень хорошей, но возрастной, где 11 игрокам было за 30, и было необходимо обновление, которое сделал клуб. Второе поражение, о котором ты упомянул, поражение в Лиссабоне в четвертьфинале, также было болезненным, потому что в Лиге чемпионов всегда есть что-то особенное. Это было поражение из-за каких-то деталей, в основном из-за ошибок в обороне, а не потому, что мы играли хуже соперника. Там уже стала очевидна сила клуба, когда наш председатель в своем послематчевом обращении к группе сказал нам: «Мы вернемся, и рано или поздно мы ее выиграем». Слушай, я такое не забываю. В тот момент, во время ужина, на котором мы все были как в воду опущенные, Халдун встал и сказал: «В следующем сезоне мы вернемся в Лигу чемпионов, и когда-нибудь мы ее выиграем». Матч в Мадриде, возможно, был менее болезненным. Удар на Бернабеу был тяжелым, но плей-офф мы проиграли дома просто потому, что Господь Бог не хотел, чтобы полуфинал закончился в первом матче. Слушай, в футболе такое бывает, но команда играла очень хорошо, как дома, так и на выезде. Очевидно, на выезде немного хуже, потому что Бернабеу всегда сложный стадион. Но не думай, что это поражение так уж сильно на меня повлияло. И кроме того, это было поражение, которое помогло нам сделать то, что мы сделали позже, а именно выйти в финал в Стамбуле. Такого рода вещи, такие явления случаются в футболе. Без сомнения, тот счет 4-0 в матче с Эвертоном – это поражение, которое стало самым болезненным для меня, потому что это был момент, когда у меня не получалось найти точку опоры для команды. То Рождество 2016-2017 годов выдалось трудным, потому что в нем было много тяжелых поражений против Челси, Лестера, Ливерпуля и, наконец, против Эвертона. Да-да, это было время, когда у меня не получалось объединить команду. Но в те тяжелые времена меня очень поддерживал наш персонал. Мне позвонили несколько человек, которыми я восхищаюсь, и вдохновили меня. И нам удалось справиться с этим. Это дорогого стоит. Те трудные дни помогают нам гораздо больше ценить все, чего мы достигли. За эти 7 лет было много побед, целых 300, то есть более 72,5%. Какие из них произвели на тебя самое большое впечатление? Победы, которые больше всего впечатляют меня, это победы в лигах. В Англии премьер-лига очень особенная, потому что она очень-очень жесткая. А потом, когда ты выиграл одну, тебе кажется, что победа уже в кармане. Ты уже сделал это, ты уже выиграл ее. Но потом выигрываешь вторую, а затем тебя обходит Ливерпуль, и еще посмотрим, чем ты ответишь. И мы возвращаемся в форму, и снова выигрываем, и становимся настоящими победителями, а затем выигрываем еще 2 матча. Лига требует постоянной собранности, чтобы быть там. Она не дает тебе ни жить, ни дышать, но она же доставляет тебе наибольшее удовлетворение. Кроме того, есть важная деталь. Это Кубок Лиги, который мы выигрывали 4 раза подряд. Это соревнование, которое, кажется, вообще никого не интересует, но победа в нем 4 раза подряд показывает, что ты придаешь значение всему, каждой тренировке, каждой детали. Я думаю, что завоевание такого второстепенного титула, как Кубок Лиги, показывает смирение, потому что тем самым ты показываешь, что помимо победы в Премьер-лиге, ты также серьезно работаешь над тем, чтобы выиграть Кубок Карабао, а не халтуришь, чтобы побольше отдохнуть, восстановить игроков и потом появиться с отдохнувшими ногами и головой. Нет, ты идешь и борешься за победу 4 раза подряд. И это фактор, которым я горжусь, потому что он многое говорит о команде и о клубе, о характере и соревновательной культуре, которые сложились в клубе. Вся команда, игроки и все те, кто был в клубе в эти годы, мы подняли наш уровень. На сегодняшний день конкурентный уровень Манчестер-Сити очень высок, и так и должно быть в ближайшие годы и даже десятилетия. Пока Халдун будет сверху давить на нас, я уверен, что мы будем продолжать это делать. И я знаю, что когда меня уже не будет, клуб продолжит это делать. Титулы очень важны, но конкурентоспособность еще важнее. Я думаю, что в будущем будет сказано, что эта команда боролась за все. Скажут, что мы участвовали во всех соревнованиях, что мы 4 раза проигрывали в полуфиналах Кубка, но 2 выигрывали. И что в Лиге Чемпионов мы никогда не проходили в полуфинал, в финал, а потом сделали это. И когда ты задаешь такую высокую планку, это дерьмово, потому что ты вышел на уровень, который клуб должен поддерживать и дальше. И это очень хорошо, потому что это не вопрос того, чтобы приехать через год и выиграть Премьер-лигу или Лигу Чемпионов. Это значит побеждать последовательно и непрерывно, год за годом. Давай поговорим о Стамбульском все-все. Предполагаю, ты хотел сказать, что наконец работа выполнена, произведение искусства завершено. Триплет 2009 года с Барсой всегда был тяжелой ношей, планка была очень высокой. Триплет с Барсой в первый же год, кажется, может заставить тебя мечтать выигрывать его каждый год, а это невозможно. Я хороший тренер, но не настолько, чтобы выигрывать триплет каждый год. Я никогда не ставил перед собой такой цели. Но это правда, что после того, как мы выиграли 5 титулов Премьер-лиги, если мы хотим сделать скачок и позиционировать себя как лучшая команда Европы, очевидно, что нужно побеждать и в Европе. Победы в Европе помогли нам придать смысл и ценность 5 премьер-лигам. И очевидно, у нас получилось сделать все, как нам хотелось. Вот почему я говорю, все, мы уже это сделали. Мы хорошо сыграли, выиграли премьер-лигу и выиграли в Европе. Все. Но ты уезжаешь в отпуск, отдыхаешь, восстанавливаешься, и теперь мы возвращаемся к тренировкам. Мы все уже знаем друг друга. Мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы попробовать еще раз. Но, очевидно, в конце концов у тебя возникает ощущение, что ты уже это сделал. Все это время ты повторял мне, что невозможно сделать это снова, что то, что было с Барса, недостижимо. Но, в конце концов, ты сделал это. Послушай, если уж выиграть Лигу чемпионов так трудно, то ты даже представить себе не можешь, насколько трудно выиграть триплет. Такие вещи случаются один раз в жизни, поэтому я всегда говорил тебе, что это невозможно. Со мной это уже случилось в Барсе. Триплет случается один раз в жизни, а со мной это уже случилось дважды. Чего еще желать? Когда ты еще в клубе, твоя повседневная жизнь проходит на тренировках, играх и соревнованиях, в раздумьях о соперниках, о том, против кого тебе предстоит играть, какая команда хорошая, какая слабее, есть ли слабые места у нас, в чем мы должны совершенствоваться и так далее. Короче говоря, речь идет о том, чтобы посмотреть, как мы можем сохранить команду, которая выиграла триплет. И не только сохранить ее, что уже немало, а еще и по возможности улучшить. Но ты завершаешь свое пребывание в клубе и подписываешь чек за проделанную работу, и вот тогда ты подводишь итоги и видишь, чего на самом деле получилось достичь. Когда я ушел из Барсы, именно тогда я увидел масштабы того, что мы сделали. В Баварии мы так и не выиграли чемпионат Европы, а в Манчестере то же самое, что и в Барсе. Основную работу мы уже сделали, хотя окончательно подвести итоги можно будет только в тот день, когда мы уйдем. Поэтому вот что я тебе скажу. Пока мы здесь, мы будем продолжать работать, чтобы достичь еще большего. Клуб не выигрывал ни одной Лиги чемпионов, и нам потребовалось 7 лет, чтобы добиться этого. Но вот мы уже выиграли ее. Итак, сколько команд выиграли Лигу чемпионов? Много. И команд, выигрывавших в ней 2, 3 или 4 раза, тоже немало. Поэтому то, что мы сделали, является чем-то исключительным для клуба, но абсолютно не является таковым в футболе. Исключительными являются победа Рафа Надаля в 14 Ролан-Гаррос или 8 титулов в Уимблдоне, завоеванных Роджером Федерером. Это действительно так. Исключительной является победа в 11 лигах из 14. Это тоже так. Согласен. Выиграть в Лиге чемпионов – это очень хорошо. Мы очень довольны, но в этом нет ничего исключительного. Если бы мы выиграли 2 или 3, тогда, конечно, другое дело. Возможно, это и стало бы исключительным. У тебя еще есть время выиграть пару Лиг чемпионов? Ха-ха-ха, да, еще 2 года. В точку. У меня сложилось впечатление, поскольку я тебя знаю и видел, как ты работаешь и играешь, что самые большие изменения у тебя как у тренера за последние 7 лет, на которые, я полагаю, сильно повлиял и твой личностный рост, во многом связаны с управлением эмоциями людей, твоими собственными и твоих игроков, нежели с тактической сферой. Это так? Да, без всяких сомнений. Полностью согласен. Да-да, полностью согласен. Хотя может показаться, что это не так. Я гораздо более терпелив и гораздо более оптимистичен до и после игры. Мои разборы матчей более холодные и менее эмоциональные, хотя тактические решения в целом остаются очень эмоциональными, несмотря на обширное использование искусственного интеллекта или биг-дата, которые к нам поступают. Большую часть тактических решений мы по-прежнему принимаем инстинктивно, по нашему запаху на поле, по нашим ощущениям. Но на самом деле, если оставить в стороне тот факт, что тактические решения я все еще принимаю на основе эмоций, я здорово изменился. Предматчевая тревога немного улеглась, теперь я гораздо более оптимистичен по отношению к себе и команде. Я перестал придавать чрезмерную важность негативу и неудачам. Я воспринимаю это как часть жизни, процесса занятий спортом, а также я научился замечать и принимать то хорошее, что с нами происходит. И поскольку я стал более позитивным и оптимистичным в преддверии матчей, я провожу это время намного лучше и живу намного лучше. Этот фактор стал ключевым для продления моей тренерской карьеры в Англии. Если бы я не испытал этих положительных изменений, я бы уже давно ушел. Время. Только время. Времена не выбирают. Ни один спортсмен не может выбрать, в какой эпохе ему предстоит соревноваться и против кого соревноваться. Это жизненные случайности, с которыми нужно смириться без лишних слов. Также невозможно выбрать, будет ли твой спортивный рост черепашьим или понесется галопом. Это просто происходит. Ты не владеешь временем, ты не можешь переделать его на свой вкус или приручить, ты можешь только управлять им. Ты не можешь решить когда, но ты можешь решить как. Выбор, как соревноваться, единственная сила, которой обладает спортсмен. Как я справляюсь с трудностями и каким образом справляюсь с соперниками, назначенными мне этим временем. Каково мое поведение, стиль игры и намерения, с которыми я выступаю на соревнованиях. В этом подлинная сила спортсмена, и в этом его настоящий успех. Выбирать способ и принимать, что время все расставит по местам. Гвардиола никогда не собирался выигрывать мировые титулы в свой первый год в качестве тренера. Но это произошло. Затем он снова попытался взобраться на эту вершину, но терпел бесчисленные неудачи, как Сизиф, наказанный богами, который снова и снова толкает камень на вершину горы и снова безнадежно падает духом. Упрямый, он стоял на своем, все больше осознавая, что не может выбирать времена, но может выбирать способы. «Время всегда побеждает нас», — предупреждал его Гарри Каспаров много лет назад. «Время — это вода, которая утекает сквозь пальцы. Сегодня я разговариваю с Пепом о времени, об этом великом скульпторе, который ваяет нас и принимает все решения за нас, и вижу, что теперь он осознал масштаб этого великого соперника для каждого из живых существ. Жизнь — это сегодня. Когда ты мертв, история не имеет никакого значения».